как на службу бегом бежим. С нами вместе по дружбе поток машин. Без устали крутят педали спортсменов семья. Увидеть далекие дали, мечту храня. Как будто ветер в ушах, как будто в их глазах, и мы не знаем, кто из наших возвратится назад. Как будто темную ночь меняет белый день, трудный ход дышать за счастьем нам совсем не лень. Нет нам покоя, не спится нам. Ждем чего-то такого, души бальзам. Дорогой бредит рассудок, огонь горит. И снова кажется, будто нас даль манит. Как будто ветер в ушах, как будто пыль в глазах, и мы не знаем, кто из наших возвратится назад. Как будто темную ночь меняет белый день, трудный год дышать за счастьем нам совсем не лень. Как на службу бегом бежим, а нужно нам или не нужно, потом решим. Как будто ветер в ушах, как будто пыль в глазах, и мы не знаем, кто из наших возвратится назад. Как будто темную ночь меняет белый день, трудный год бежать за счастьем нам совсем не лень. Как будто ветер в ушах, как будто пыль в глазах, и мы не знаем, кто из наших возвратится назад. Как будто темную ночь меняет белый день, трудный год бежать за счастьем нам совсем не лень.